Ты назвал ее будущим председателем Чен Групп, а сейчас заявляешь, что это твой деловой партнер. Я чего-то о тебе не знаю, Мин Джинхо. Может, ты наследник Чебаля, которого старательно прячут. Принц какой-то зарубежной корпорации, внук китайского императора, или как его там у них сейчас называют, генеральным секретарем партии. Кашлянув, я отрицательно покачал головой. Всего лишь владелец одной небольшой компании, которая только сегодня закончила регистрацию. Это было правдой. Знакомый адвокат Чжи закончил все процедуры, и бушующий кит стал существовать не только на словах, но и на бумаге. Правда, пока не располагал банковскими счетами, этим я предполагал озаботиться завтра. Внимательно рассматривающий меня старик усмехнулся. Значит, скромный собственник маленькой фирмы, который так запросто превращает в кровавый фарш врагов и устраивает беспорядки в соседней стране. Что-то ответить я не успел. Тот почти сразу подхватил со стола стопку бумаг и подался вперед, протягивая их мне. Внучка сказала, ты неплохо справился с анализом европейского автопрома. А сейчас, я бы хотел услышать твое мнение по поводу этого. Конечно, если ты не против. Глава 13. Я ожидал увидеть выкладки по автомобильному рынку. В крайнем случае, аналитику по металлургии или электроэнергетике, которыми Hyundai Group тоже активно занималась. Или строительству. Интересы корпораций лежали в самых разных сферах, из-за чего лет 15 назад ее пытались демонтировать, разделив на несколько отдельных компаний. Впрочем, Джунса смог это предотвратить, сохранив семейный бизнес в его прежнем виде. А сейчас он смог меня немного удивить. Увиденное на распечатках оказалось несколько неожиданно. Судя по выражению лица, председатель ожидал, что я немедленно стану задавать вопросы. Хотя бы уточню, с какой целью он мне это вообще подсунул. Но, вместо этого, я плавно погрузился в режим фокуса, пробегая взглядом по строчкам текста и перелистывая документы. На то, чтобы изучить их до конца, потребовалось около 15 минут, за которые девушки успели втянуться в подобие светской беседы, а старик молча восседал за столом, делая вид, что тоже участвует в процессе. На самом же деле, внимательно наблюдая за мной, в конце концов я отложил в сторону последний лист бумаги, выудил из стопки еще два и молча протянул их обратно Джунсо. Вот теперь на его лице проступило легкое удивление. Забрав документы, он мельком глянул на них, потом посмотрел на меня. Почему именно они? Я выдохнул, снижая уровень концентрации и позволяя мозгу немного расслабиться. Перспективы. Тот хмыкнул, улыбнувшись, покачал головой. Так там все обещают перспективы, едва ли не власть над всем миром и поглощение Фейсбука с Амазоном. Покосившись на стопку распечаток, где были кратко изложены данные десятков стартапов в сфере высоких технологий, я кивнул. Верно, но у этих есть реальный шанс стать крупными компаниями, при грамотном подходе к развитию, оказаться новыми единорогами, а потом шагнуть дальше. Председатель Hyundai Group задумчиво двинул бровями. Вот его внучка контролировала эмоции куда хуже, смотрела на меня с неприкрытым изумлением. Теперь ее первая реакция стала куда более понятной. Мион была в курсе затеи своего деда и по какой-то причине опасалась, что я не справлюсь, либо поведу себя не слишком корректно. Сам же глава компании, после короткой паузы, поинтересовался. «Объяснишь?» Я пожал плечами. «Это два лучших варианта. Первый – облачный сервис с новым алгоритмом сжатия файлов, который способен работать, в том числе, и с видео. Уровень эффективности выше, чем у существующих вариантов. Сфера применения не ограничена, от облачного хостинга для бизнеса до пользовательских сервисов. Объем хранящихся в сети данных растет колоссальными темпами, дата-центры расширяются стремительно. Верное применение алгоритма позволит сократить задействованные мощности, как минимум, на треть. Это громадные деньги. Хватит, чтобы выкупить Google, а на сдачу забрать себе треть Амазона». На секунду замолчав, продолжил. Второе предложение – децентрализованный финансовый сервис, открывающий доступ к дебетовым картам с мультивалютным балансом и интеграцией криптотокенов. В теории, они способны охватить абсолютно все юрисдикции, включая те, где банковская система недостаточно развита. Плюс, будут пользоваться популярностью среди аудитории, которая не склонна доверять корпорациям. Джунса слегка наклонил голову в сторону, бросил взгляд на бумаги, которые положил перед собой на стол. «С первым твоим выбором я согласиться могу. Решение действительно интересное, хотя мои аналитики поставили его лишь на третье место. А вот второй вариант. Скажи, Как долго они продержатся на рынке, как только банки поймут, что у них появился конкурент. Я прогнал в голове описание стартапа, изложенное в документах, и напомнил об указанном в бумагах факте. У них есть предварительное соглашение о сотрудничестве с MasterCard, предоплаченные и неименные карты с возможностью выпуска как в пластике, так и в электронном виде. Мимика собеседника показывала, что он собрался ответить, и я сразу же продолжил. Если Hyundai Group профинансирует раунд и получит блокирующий пакет, вы станете участником игры. Что означает, MasterCard не сможет просто взять и отказаться от всех договоренностей. А к моменту, когда количество клиентов вырастет настолько, что этим обеспокоятся конкуренты в классических костюмах, можно будет отыскать варианты решения вопроса. Особенно, если нацелиться на это уже сейчас. По лицу Джун соскользнула усмешка. А тут могут быть варианты, я с невозмутимым видом кивнул. Естественно, начиная от установления прочного контакта с MasterCard и заканчивая подготовкой партнерства с иной платежной системой, DCB, например, или UnionPay, еще можно подумать над созданием собственной платежной системы. Самый сложный способ, но в перспективе наиболее прибыльный. Старик на секунду замер, с удивлением смотря на меня. Вот не пойму, то ли ты действительно настолько хорош, то ли просто умеешь с серьезным видом говорить безумные вещи. Собственная платежная система. Предлагаешь начать войну против всех сразу? Эмоции он сейчас демонстрировал самые разные, от изумления и любопытства, до сдержанного превосходства. Мне же оставалось только пожать плечами. Зачем воевать, если можно договориться? Уверен, у вас есть определенное влияние на всю банковскую систему Кореи. А национальную платежную систему легко подать, как проект общегосударственного масштаба, важный для всего народа. Представьте себе заголовки в медиа, и подумайте, сможет ли правительство отказаться от идеи ее продвижения. Несколько мгновений он задумчиво меня разглядывал, после чего тихо рассмеялся. Я показал тебе предложение от стартапа, который жаждет инвестиций, а ты предлагаешь запустить национальный финансовый проект. Не слишком широкий размах, усмехнувшись, я возразил. Транснациональный. Ваша платежная система станет фундаментом, а финансовый сервис обеспечит глобальный охват. В бумагах есть выкладки с прогнозами клиентской базы. Мужчина глянул на документы и цокнул языком. Есть. В основном о регионах, где слабо развита банковская инфраструктура, а люди бедны. Я улыбнулся. Зато количество клиентов может исчисляться сотнями миллионов. А при грамотной подаче, продукт получится продвинуть и среди более состоятельной аудитории. Счет, на который можно завести любую фиатную валюту и подавляющее большинство криптотокенов, способен привлечь внимание. Отпадет необходимость держать под рукой сразу несколько инструментов оплаты и пользоваться обменниками. Зачем, если можно просто использовать все в одном месте, не оплачивая дополнительные комиссии? Тот тяжело вздохнул, посмотрев на меня с некоторым сомнением. На словах все красиво, но на деле это выльется в колоссальные расходы и массу работы. Придется равнять с землей горные хребты и воздвигать новые, попутно отрывая головы драконам, что попытаются отстоять свои пещеры с золотом. Ненадолго замолчав, поинтересовался, а что ты скажешь, если я предложу тебе детально все проработать и возглавить проект? Чжи закаменела, не шевелясь и смотря на главу Hyundai Group широко раскрытыми глазами. Мион, напротив, отреагировала эмоционально, возмущенно кашлянув, уставилась на деда со смесью гнева и удивления. Я же снова продемонстрировал улыбку, сохраняя полностью безмятежное выражение лица. Скажу, что подобные свершения не удел одиночек, а руководство проектом, вроде такого, предполагает груду бюрократической работы, с которой смогут справиться многие. Тем не менее, если вы решите изменить этот мир, я с радостью приму участие в качестве партнера, при условии опциона на определенный пакет акций. Прежде чем Джунса успел отреагировать, я продолжил. К тому же, это лишь моя предварительная оценка. На основе информации, что имелось в документах, чтобы изучить ситуацию более детально и составить реалистичный прогноз, потребуется время и намного больший массив данных. Председатель Hyundai Group подкинул назад голову, размял шею, наконец, пристально уставился на меня. Соглашусь со своей внучкой, мыслишь ты не так, как другие аналитики, и амбиции не занимать. С усмешкой, хлопнул ладонью по столу. Значит, хочешь пакет акций в национальной платежной системе, которая, по твоим же словам, охватит весь мир? Ты хоть представляешь, к какая у нее будет капитализация. Я утвердительно наклонил голову. От десятков до сотен миллиардов долларов. Но я прекрасно осознаю потенциал вклада отдельного человека. Пакета в 2-3% акций мне будет достаточно. Подавшись вперед, он впился в меня взглядом, чуть наклонив голову вбок. Рывком вернувшись в прежнее положение, расхохотался. А справа от меня послышался голос Чжи. «А Джосси, извините. Джинхо всегда такой, он не желал вас оскорбить. Извините». Тот прервал смех и посмотрел на девушку. С улыбкой покачал головой. «Я не оскорблен. Просто не так часто встретишь человека, который настолько уверен в оценке самого себя и не гнется в поклонах». Моя спутница на момент замерла, после чего, с нотками неуверенности и легкой нервозности, проговорила: «Он еще и не отворачивается, когда пьет». Никакого уважения к руководству. Слова вызвали у патриарха Hyundai Group новый приступ веселья, по окончанию которого на меня смотрели глаза, где светилось любопытство. «Ты возьмешься за глубокую оценку этих вариантов, с прогнозами, выкладками, стратегией развития, конкретными кандидатами на должности, проверкой их текущего руководства и всем остальным, я поручу то же самое своим аналитикам. Потом сравню. Денег не заплачу, но, если мы станем инвестировать в один из двух стартапов, используя твою стратегию, получишь 20% от доли Hyundai Group». Секунду помедлив, добавил: «Как минимум, мой выбор линии поведения полностью оправдался. Да, он был отчасти рискованным, предсказать точную реакцию деда Мион было невозможно. Тем не менее, прогноз подтвердился, на свободное общение председатель Hyundai Group отреагировал позитивно, хотя его предложение было своего рода изящной ловушкой. Полноценная оценка перспектив стартапа и всех рисков – уже трудоемкая задача. Формирование стратегии развития с погружением в детали – это еще более сложно. А после того, как все будет завершено и я представлю ему свои документы, тот наверняка задаст вопрос об участии в оперативном управлении, как минимум, на уровне маркетинга, возможно, и по другим направлениям, втянув меня в рабочие процессы. На это потребуется время, которого сейчас не так много. Джунса глянул на Чжи и коротко кивнул. «Понимаю, война за трон – дело увлекательное, особенно, когда ты выигрываешь». Усмехнувшись, добавил: «Сколько понадобится времени?» 2 недель будет достаточно?» Мион, судя по выражению лица, с трудом удержалась от того, чтобы вклиниться в беседу. Наверняка хотела сказать, что это перебор и можно выделить мне несколько дней. Я же едва заметно наклонил голову. «Достаточно. Возможно, даже выйдет закончить все раньше». Председатель довольно усмехнулся. «Было бы неплохо». Посидев несколько секунд на месте, продолжил: «Что до национальной платежной системы, мысль интересная, надо обдумать, прикинуть, кто у нас будет следующим президентом и кого он пристроит на пост министра финансов». В глазах Мион снова блеснуло удивление, а ее дед вздохнул и неожиданно встал на ноги, вынудив подняться и остальных присутствующих. «Отдыхайте, а мне пора. Возраст – самый беспощадный враг, не щадит никого, а рано или поздно гарантированно убивает». Обе девушки моментально разразились утверждениями о том, что не так уж он и стар, тогда как взгляд Джунса на момент вернулся к бумагам, на которых были изложены концепции стартапов. «Скажи, Мин Джинхо, а чем тебя не устроил проект по продлению активности нервной системы?» На лицах Чжи и Мион отразилось удивление, а я пожал плечами. Он не показался перспективным, их подход не сработает. Председатель цокнул языком и улыбнулся. «Ты еще и в биологии разбираешься?» Я отрицательно покачал головой. «Не слишком хорошо, но, для первичной оценки предложения, ученым быть не нужно. Достаточно уметь сопоставлять факты и верно оценивать ситуацию». Часть правды в моих словах была: проект был составлен не слишком корректно. И пусть горизонт планирования у них был далеким, а планы глобальными, но вот фактуры под ними не имелось. Ни одного полноценного исследования по теме, а то, что подавалось в качестве прорывов, на деле являлось локальными экспериментами. Но был и другой момент: я уже видел подобный проект, давно, в своей прошлой жизни, и знал, что он обречен. Какой-то результат из подобной разработки выжать можно, но она будет намного менее эффективна, чем конкуренты. А последние, я уверен, появятся, хотя бы по той простой причине, что в стартап, о котором мы сейчас говорили, кто-то обязательно вложится. Стоит этому произойти, как в ту же самую нишу попробуют зайти другие игроки, в основном, желающие просто получить денег и заработать. Но им придется искать реальные концепции и нанимать настоящих специалистов. Нельзя сформировать медицинский стартап из двух офисных работников и оформленной в качестве секретарши Кисен. По крайней мере, если ты не в Индонезии. Ладно, хотя мои аналитики поставили его на второе место. Оценив его мимику, я задал вопрос, которого тот явно от меня ждал. А что оказалось на первом? Джунса улыбнулся. Стартап, предлагающий использовать нейросеть для обучения алгоритма управления автономных автомобилей. Полноценной разработки чего-то подобного мы пока не начинали, но в будущем такая технология могла бы пригодиться. Указав взглядом на свою внучку, продолжил. Вопросы по европейскому рынку с тобой обсудит Мион. С сегодняшнего дня она полностью курирует инвестиционный проект. До того самого момента, как мы обо всем договоримся и подпишем документы. Секунду помолчав, рассмеялся и добавил. А там, как знать, может быть, совсем скоро займется и платежной системой. Не прекращая посмеиваться, зашагал к переборке, сопровождаемый ошеломленным взглядом внучки. Вот Чжия из своего ступора вышла куда быстрее, бросилась вперед, открывая для него проход. Тот кивнул и шагнул в коридор, по которому двинулся дальше. Чжи Чен, постояв несколько секунд около проема, наконец вернула перегородку на место и, развернувшись, медленно окинула нас взглядом. «Это что такое было?» Глянувшая на нее Мион издала нервный смешок и потянулась к бутылке саджу, из которой налила сама себе, грубо попирая все правила этикета. Поставив емкость на место, протяжно выдохнула. Уперла взгляд в меня. «Национальная платежная система? Ты с ума сошел? В горы с палаткой ходил и грибов там каких-то наелся?» Увидев, как Чжи тоже тянется к бутылке, я перехватил ее руку и сам наполнил стопку девушки, после чего кивнул ей на свою, что пока пустовало. Потом поднял глаза на Мион. «Подумай и взвесь факты. Кто рискнет атаковать Hyundai Group, если она захочет создать нечто подобное? И зачем?» Та уселась на свое место и взмахнула руками. «Все захотят. Mastercard и Visa в первую очередь, а следом за ними выстроятся и все прочие». Я усмехнулся. «То-то они так и норовят разорвать в клочья китайцев и индийцев. Не вижу шквала новостей об атаках на UnionPay или RuPay. Да и ZCB японская себя чувствует прекрасно». Та раздраженно отмахнулась от аргументов. «Первые две исключительно для внутреннего пользования, а у японцев экспансия идет так себе. Эти неудачники нигде толком закрепиться не могут». Качнув головой, я с иронией уточнил. «Раз так, то почему после появления в Корее своей платежной системы, которую будут в основном использовать внутри страны, на нее немедленно набросится? Она ведь даже здесь не займет больше трети рынка. Это тебе не Китай и не Индия. Остальные понесут потери, но не слишком критические и только на корейском рынке. Потенциальный ущерб, в случае открытой войны, будет куда выше. Ведь атаковать придется не только Hyundai Group. Любой кореец воспримет попытку заблокировать создание национальной платежной системы, как личное оскорбление, если верно подать концепт». Наклонив голову, Мион сверкнула глазами. «Не ты ли совсем недавно говорил, что вся суть в том стартапе, который покроет весь мир? Это уже не просто корейский рынок. Речь о глобальном противостоянии и совершенно другой парадигме. Как только финансисты поймут, они сплотятся перед лицом общей угрозы». Смотря на нее, я уточнил очевидный факт. «Значит, они должны все понять, когда станет слишком поздно. После того, как система станет настолько крупной, что просто взять и свалить ее будет невозможно». Девушка смотрела на меня с изрядным сомнением, и я решил, что пора поставить точку в этом этапе беседы. Впрочем, это лишь один из вариантов. Далеко не факт, что будет реализован именно он. Намного проще договориться с любой из существующих платежных систем, когда они поймут, что стали партнерами настоящего монстра нового поколения, способного забрать рынок у их конкурентов, то вцепится в это сотрудничество всем, что у них есть. Вздохнувшая Мион кивнула, бросила взгляд на перегородку, за которой находился коридор, и, взявшись за стопку с саджу, подняла ее. «За успешные инвестиции и разумные решения». Мы с Чжи молча подняли свои, и через пару секунд в желудок отправилась порция алкоголя. А когда я потянулся палочками к ближайшему ломтику говядины, в комнате снова зазвучал голос Мион. «Мин Джин Хо, а твоя фирма и правда уже зарегистрирована? Единорог, компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США. Термин применяется с начала 2010-х. Фиатные деньги, Ранее не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Сейчас термин часто используется по отношению к классическим денежным единицам, в контексте торговли на криптовалютном рынке. Глава 14. Я все же подцепил палочками кусочек мяса. Потом взглянул на Мион. Да, сегодня закончили с оформлением всех документов. Девушка кивнула. Ты останешься просто собственником или займешь место директора, судя по ее глазам, о формальном увольнении из Чен Маркетинг она знала. Скорее всего, сообщил дед, как мне кажется, после моего контакта с девушкой, он должен был выделить определенные ресурсы для отслеживания моей активности. Пока не задумывался, но с учетом обстоятельств, скорее всего, возглавлю ее сам. Чжи, прищурившись, покосилась на меня, но комментировать фразу не стала. А вот Мион удовлетворенно цокнула языком. Выходит, я могу нанять тебя для рекламной кампании? Доживав тонкий ломтик мяса, я поинтересовался. Для какой именно? Та слегка нахмурила брови. Освещение в медиа нашей сделки. Нужно же будет ее как-то преподнести, чтобы получилось не так, как в Чехии. Пару секунд подумав, я кивнул. Сбрось задачи на почту, я посмотрю, оценю и пришлю условия. Та махнула рукой, показав, что услышала и тоже потянулась к еде. А сидящая рядом со мной Чжи медленно протянула. Речь же изначально шла о встрече с командой аналитиков. Как так вышло, что темой стало обсуждение инвестиций в стартапы? Мион, которая как раз принялась жевать, с чуть виноватым видом покосилась на меня, а спустя несколько секунд озвучила свой ответ голосом. Дед сам оценил результаты анализа, выделил людей, сформировал команду, и они все изучили. А когда прогнозы Джинхо подтвердились, то захотел пообщаться тет-а-тет совсем на другую тему. На мгновение замолчав, продолжила. Он в последнее время увлекся технологиями, раздумывает над созданием отдельного подразделения, которое соберет под крыло все профильные компании. Правда, пока все только в планах. Договорив, снова потянулась за едой, а я решил прояснить еще один рабочий момент. По поводу медийного сопровождения сделки, у ваших специалистов есть какие-то идеи, которые нужно учитывать? Общие контуры концепции? Мион бросил на меня быстрый взгляд и сразу же отвела глаза в сторону. Потом чуть дернула правым плечом. Отец предлагал своих людей, но я отказалась. Это моя сделка. Он подхватит ее только после того, как будут подписаны документы и пойдут деньги. Слова вроде и прозвучали нейтрально, но вот тембр голоса и мимика сказали многое. Ее отец возглавлял Hyundai Motors, которая займется всей работой после того, как будет достигнута окончательная договоренность с Apple. Только вот переговорами по достижению этой самой договоренности занимался головной офис Hyundai Group, а координатором выступала его дочь, судя по всему, находящаяся далеко не в самых лучших отношениях с родителями. Как минимум, с одним из них. Теперь стало понятно, почему принцесса Хёнди разъезжает на Роллс-Ройсе и ее никто не одергивает. Это еще во время нашего похода в приватный клуб показалось мне странной деталью, но представилось не столь важным, чтобы заострять внимание. Значит, будет необходим только контакт маркетолога со стороны Apple, чтобы согласовать концепт. Думаю, у них тоже будут свои замечания. Девушка кивнула, и какое-то время в помещении было тихо. Мы решили уделить время расставленным на столе блюдам. Потом Чжи Чен потянулась к бутылке саджу и наполнила две стопки, после чего вручила емкость мне, чтобы я налил ей самой. Подняв свою порцию, озвучила тост. За новые технологии и заработанные миллиарды. Как только мы опрокинула в себя содержимое рюмок, вновь послышался голос Мион. Могу я спросить, как вы организовали все это с Дакхо? Дед восхищен результатом, а я до сих пор не до конца понимаю, как все так вышло. Взмахнув палочками, которые сжимала в правой руке, добавила. В Индонезии дошло до беспорядков и отставки министра здравоохранения, а в Италии офисы компании пикетируют активисты. И все это из-за конфликта в Сеуле. Даже странно о подобном читать. Как будто мы вдруг стали центром мира. Чжи Чен иронично хмыкнула. Так бывает, когда бушующий кит вдруг решает всплыть наверх и разметать пару кораблей ударами хвоста. Вроде только что перед глазами была ровная морская гладь, а через секунду там плавают обломки и кричат выжившие матросы. Только самого кита не видно, снова нырнул на глубину. Она собиралась что-то добавить, Но я сразу же вклинился, опередив девушку. Нам просто повезло. Удачно наткнулись на информацию и смогли ею воспользоваться. Судя по взгляду Мион, в озвученную версию она не поверила, но пытаться пробиться к истине не стала. Думаю, осознавала, что та связана с нарушениями закона, и откровенно об этом говорить я сейчас вряд ли стану. Сам же я, предупреждающе глянув на Чжи, перевел беседу в другое русло. «Мион, могу я задать личный вопрос?» Девушка кашлянула и, мельком глянув на мою спутницу, кивнула. Сама глава Чен Интертеймент покосилась в мою сторону с хмурым ожиданием. А я продолжил. «Тебе никогда не приходилось иметь дело с поиском вариантов лечения деменции? Я тут столкнулся и нашел новую клинику на Тайване. Не могу понять, то ли они действительно так хороши, как утверждают, то ли просто поют сладкоголосые песни». Та на момент замерла, смотря на меня с долей недоумения, но уже через пару секунд пришла в себя и покачала головой. «Никогда с таким не сталкивалась. У нас есть собственная больница в Сеуле, они отвечают за все медицинские вопросы. Больница – очень мягкое выражение. Hyundai Group создала собственное профильное подразделение, сердцем которого стал громадный медицинский центр. Само собой, помимо продажи своих услуг, они полностью закрывали потребности членов семьи в лечении. Тем не менее, в новостях были упоминания о возможной деменции двоюродного брата деда Мион, из-за чего он якобы и не появлялся на публике солидный промежуток времени. Предположение о том, что для него решили поискать лучших специалистов в этой области, показалось мне вполне логичным. Немного помолчав, девушка заговорила вновь. «Кстати говоря, я слышала, ты заставил председателя Кханг Групп побегать по своим поручениям». Я вопросительно приподнял брови, повторно прогоняя в голове разговор с главой Hyundai Group. Судя по его реакции и молчанию про этот инцидент, Джунса не придал данному факту серьезного значения, либо решил его по какой-то причине проигнорировать. Вот его внучка расплылась в улыбке. «Дед, когда услышал, минуты две смеялся. Сказал, что зря ты позволил тому так легко отделаться. Справа от меня немедленно оживилась Чжи. Так он уже в курсе?» Мион пожала плечами. «Это же дед, у него всюду глаза и уши, особенно у новых партнеров, которые только начали с нами работать». Глянув на Чен, которая выглядела немного удивленной, объяснила: «Они поставляют электронику для автомобилей. Мы ее, конечно, проверяем, но выборочно. Просто представь, что будет, если там окажется брак. На тысячах автомобилей, которые выйдут с наших конвейеров и будут проданы. А потом мир завалит новости о том, как машины Hyundai выходят из-под контроля водителей и превращаются в неуправляемые куски металла. Самсунгу их взрывающиеся телефоны до сих пор припоминают». Чжи подалась вперед, впившись в нее заинтересованным взглядом, а внучка главы Hyundai Group покачала головой. «Никаких деталей. Я и сама, если честно, не так много знаю. Но говорят, отдельные люди тогда лишились не только своей работы. Некоторые потеряли куда больше». Фраза звучала обтекаемо, но подтекст был вполне ясен. Цокнувшая языком Чжи, после короткой паузы, потянулась к бутылке саджу, и мы опрокинули в себя еще по одной порции алкоголя. А потом Мион позвонили, секретарь деда просил ее приехать. Если возможно, то немедленно. Деталей он не озвучил, но оказался достаточно убедительным, чтобы та и правда покинула заведение. Следом отправились и мы с Чжи. Когда Хён Ву вывел машину на улицу, направляясь в сторону офиса, где сейчас находились обе мои команды, сбоку послышался голос моей спутницы. «Ты правда хочешь все разработать без всяких гарантий со стороны председателя? Он ведь может просто взять твои разработки, а потом отказаться от собственных слов». Хмыкнув, я повернул к ней голову. «В теории, может, но тогда лишится контакта, который потенциально может принести ему прибыль. К тому же, как ты себе это представляешь? Появляется практически неизвестный человек и требует гарантии выделения ему акций стартапа, в который ты собираешься инвестировать, как минимум, десятки миллионов долларов. Что бы ты ответила на его месте?» Та ненадолго задумалась, повернулась ко мне, чтобы озвучить ответ, а в следующую секунду машину бросила в сторону и послышался лязг металла. Впереди же зазвучала ругань бывшего полицейского. Еще один удар, и мы ненадолго вылетели на встречную полосу движения. Хён Ву выкрутил руль, возвращая нас на нужную сторону дорогу, и сразу бросил автомобиль в поворот. Две машины сразу за нами выскочили из переулка и сразу пошли на таран. Пара автомобилей позади и правда виднелась, благополучно нас преследующих. Ащ, это еще кто? Что за смертники? Чжи тоже оглянулась назад. Я же быстро достал телефон, открывая приложение с картами. Молниеносно вколотив запрос, отдал команду. Сейчас прямо, потом направо, через 1,5 километра налево. Там совсем рядом ближайший полицейский участок. Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида. Я знаю, где он, Санбаним. Не подведу, Санбаним. Перейдя в чат с командой Бёнхо, я отправил сообщение и открыл доступ к геолокации своего телефона, приказав немедленно выдвигаться к нам, а заодно оповестить полицию. Через пару мгновений мы вылетели на относительно крупную улицу и чудом разминулись с массивным внедорожником, который мчался прямо на нас. Один из случайных водителей яростно засигналил, возмущаясь поведением еще двух машин, которые тоже устремились к нам, игнорируя других участников движения. А впереди послышался голос Хёнву. «Да что они творят? Тут же камеры повсюду. Почти центр города. Их же потом всех найдут за пару часов». Выкрикивая все это, он избежал еще одного столкновения, а потом был вынужден свернуть направо, в сторону, противоположную местонахождению полицейского участка. К преследователям на нашем хвосте добавился еще один внедорожник, плюс два отставших, итого уже 5 экипажей, достаточно лояльных или запуганных, чтобы устроить нечто подобное под прицелом городских камер. В голову приходил только один человек, способный отдать настолько безумный приказ. «Ащ, Джинхо, сделай уже что-нибудь». Я бросил удивленный взгляд на Чжи, которая сейчас смотрела назад, и та всплеснула руками. «Ну брось в них что-нибудь, собери пистолет из воздуха, засыпь асфальт шипами». Сунув руку в сумочку, достала оттуда небольшой флакон духов. «Вот, если попасть, можно разбить стекло. И вообще, ты же долбанный бушующий кит, уничтожь их». Хёнву снова вывернул руль, выскочив на очередную улицу. Вцепившись в ручку, я с трудом удержал свое тело от того, чтобы не впечататься в спутницу, которую вжала во внутреннюю часть автомобильной двери. А когда та с яростным шипением вернулась на прежнюю позицию, озвучил ответ. «Мы не в фильме, Чжи. Это реальная жизнь, а я не боец спецназа. Не хочу тебя расстраивать, но пистолета у меня тоже нигде не припрятано. Конечно, имейся под рукой огнестрельное оружие, все можно было бы закончить весьма быстро, даже с учетом всех обстоятельств, точность моего огня должна была оставаться высокой. Если подумать, стрельба – не самое бесполезное хобби. Но корейские законы в этом плане были весьма суровы. Даже среди полицейских 2/3 обходились без огнестрела, а те, кто им все-таки располагал, применяли оружие крайне редко. Иначе можно было легко самому оказаться на скамье подсудимых. С другой стороны, в этом был и плюс. Будь ситуация иной, автомобиль бы уже давно изрешетили, и вся погоня бы закончилась, не успев начаться. Новый поворот. Наперерез нам снова выскочила машина, и Хёнву ушел от столкновения, опять свернув в бок. Учитывая скорость, мы довольно быстро удалялись от центра. Только вот не совсем в ту сторону, прочь от команды Бёнхо, а не навстречу ей. У них 5 машин и координатор. Они нас загоняют. Бросив взгляд на карту, я обозначил новую цель. Сейчас проскочим старый район. Сразу за ним, новый торговый центр. Вылети прямо к главному входу. Выскочим, забежим внутрь, привлечем внимание. Только постарайся никого не сбить. Судя по профилю на картах, новый торговый центр был крупным. Значит, служба безопасности тоже должна быть многочисленной. По крайней мере, в достаточной степени, чтобы затормозить наших преследователей. А нужную мотивацию я им обеспечу. Через несколько секунд мы оказались среди узких улочек старого квартала, реконструкцию которого не могли одобрить уже несколько лет. За право перестройки настолько лакомого куска отчаянно боролись сразу несколько конгломератов. Хёнву снова резко вывернул и набрал скорость, а в следующую секунду что-то лязгнуло, меня швырнуло на сиденье впереди, и мир перед глазами закрутился. Если бы не пристегнутые ремни безопасности, нас бы сейчас швыряло по всему салону, но даже с ними ничего приятного не было. Удар, заныл позвоночник, который вжало в сиденье и заискрила молния, и головная боль, затылок врезался в подголовник. На то, чтобы прийти в себя, ушла пара секунд, картинка перед глазами все еще немного кружилась, вестибулярный аппарат сходил с ума, а разум пытался оценить ситуацию. Насколько я понимал, в нас врезалась машина, выскочившая из бокового проулка, после чего наш автомобиль сделал несколько оборотов вокруг оси, кружась посреди дороги. пока не зацепил столб и не остановился после контакта со стеной здания. С водительского места плеснуло руганью, бывший полицейский все еще оставался в строю и пытался завести машину, правда без особого результата. Чжи тоже казалась целой, пусть и перепуганной, а позади взвизгнули колеса, кто-то из преследователей уже добрался достаточно близко, чтобы закончить дело. Отстегнув левой рукой ремень безопасности, я потянул правой ручку двери, выскочил наружу и увидел четверых крепких мужчин, что выбирались из внедорожника, раскрывая телескопические дубинки. Сделал шаг в сторону, пытаясь погрузиться в фокус. Нервную систему изрядно потряхивало, так что задача была отнюдь непростой. Полиция уже едет. Советую вам убираться и делать это быстро. Голос звучал не совсем так, как надо. Все, что получилось, притормозить их буквально на пару мгновений, да добиться мелькнувшего сомнения в глазах одного из нападавших. С другой стороны нашего разбитого авто остановился еще один внедорожник, откуда тоже посыпались люди, напротив которых оказался покинувший свое место Хёнву. Я же остался один на один, сразу с четырьмя противниками. Из оружия, ручка, сжатая в правой руке, и память. Слишком мало, чтобы рассчитывать на победу. Первого мне удалось обвести вокруг пальца, сделав ложный рывок с имитацией атаки, а потом бросившись в обратную сторону. Такого приема от офисного клерка тот явно не ждал, и потому был изрядно удивлен, когда стержень ручки вонзился в его шею. Не сказать, что рана была очень серьезной, но плоть оказалась пробита. А судя по тому, как кричал противник, в ближайшее время он точно будет вне игры. Следующие двое атаковали одновременно, и тут в игру вступила чистая физика, пара подготовленных бойцов против одного офисного работника, вооруженного только ручкой. Впрочем, от первых ударов мне уклониться удалось. Потом я бросил взгляд за их спины. Вот и все, сдавайтесь. Фокус был стар, как мир, но отчасти сработал. Один из них чуть повернул голову, пытаясь оценить ситуацию, а второй на момент замер. Рывок вперед, удар. Ручка пропорола щеку тому нападавшему, что оглядывался назад, и он завопил от боли. А вот его напарник сразу же ринулся в атаку. Левую руку ожгло болью. Отпрыгнув назад, я избежал второго удара, что был нацелен мне в голову. И воспользовавшись тем, что противник вынужден гасить инерцию движения, кинулся вперед. Изначально я целился в глаз, но немного промахнулся, стержень воткнулся в переносицу. Впрочем, сразу скользнул в сторону, вспахивая кожу врага, и в итоге воткнулся в угол его глаза. Тот разжал пальцы на дубинке и заорал, прижимая руки к лицу. Машинально вцепился в мое импровизированное оружие, и то выскользнуло из пальцев. Кровь сработала, как смазка, ослабив контакт. Раненый противник сделал несколько шагов назад, деморализованный и потерявший волю к продолжению боя. Но слева на меня уже надвигался четвертый. Тот самый, в глазах которого я заметил тень сомнения. Правда, теперь его не было, а мое оружие валялось где-то на асфальте, не говоря о том, что левая рука упорно не желала нормально двигаться. Я отступил назад, потом сбоку мелькнула женская фигура, и противник неожиданно закричал, кинувшись в сторону. Чжи, которая держала в руках тот самый флакон духов, которым предлагала запустить в машину преследователей, на момент замерла, а потом воспользовалась тем, что враг оказался повернут к ней спиной, с размаху ударила правой ногой, всадив каблук в заднюю часть его колена. Бандит с воплем рухнул на асфальт, оторвав руки от лица, которое Чжи залила духами, и хватаясь за ногу. Я было собрался оценить положение Хёнву, который, судя по звукам, все еще держался с противоположной стороны машины, но отвлекся на движение слева. Отступив, развернулся, окидывая взглядом показавшиеся фигуры. Мужчина лет 50, в фартуке, и еще двое, на вид помоложе, около 30. Все трое держали в руках биты. Мы уже позвонили в полицию. Они едут. Озвучив эти слова, старший двинулся вперед, видимо намереваясь обойти машину и помочь Хёнву. Но тут из боковой улочки вывернул третий внедорожник, а за ним еще один. Спустя несколько секунд рядом со мной замерла Чжи, которая продолжала сжимать в руках флакон духов. Я же стоял с трофейной телескопической дубинкой в правой руке и смотрел на восьмерых бойцов, что выстроились перед нами. Не будь рядом троицы с битами, эта группа бы уже бросилась вперед, превращая нас в куски окровавленного мяса. Но сейчас их смущало недостаточное преимущество в численности, равно как и поверженные коллеги по цеху, особенно тот, что ползал по асфальту и кричал о потерянном глазе, да и еще один, привалившийся к капоту своего автомобиля и зажимающий рану на шее, большого оптимизма точно не внушал. Через минуту здесь будет полиция, следом национальная разведка и наша служба безопасности. Вас засняли десятки камер. Если нападете, только усугубите положение. Сдавайтесь или бегите. Несколько человек обменялись встревоженными взглядами. Запал погони в них постепенно угасал, а здравый смысл намекал, что я прав, как минимум в том, что их машины оказались на камерах, да и лица, хотя бы части этих людей, тоже. Все испортил тот, что стоял чуть впереди, взмахнув дубинкой, заорал: «Мы выполним приказ, любой ценой, вперед!» Слова у него с делом не расходились, он на самом деле кинулся на нас, как и трое из его подручных, те самые, что приехали с ним на одной машине. Вот на вторую четверку мои слова подействовали более эффективно, те стали двигаться в обратную сторону. Трое корейцев, вооруженных битами, в отличие от них, назад не сдали. Более того, сразу вывели из строя одного противника. Старший среди них свалил его одним мощным ударом по ребрам. Воздух заполнился короткими выкриками и руганью. Оставшиеся бойцы обменивались ударами. Потом взревел двигатель того внедорожника, на котором собиралась удрать вторая команда преследователей. Все на момент отвлеклись, и я воспользовался ситуацией, ткнув концом дубинки в солнечное сплетение ближайшего противника. Следом на него обрушилась бита, и тот свалился на асфальт. Потом рухнул лидер нападавшей четверки, на которого навалились сразу двое наших союзников. А последний из них банально побежал, совсем позабыв, что рядом есть машина, убраться на которой будет куда, как быстрее. Хён Ву до сих пор яростно ругался и, судя по всему, держал глухую оборону, прижавшись спиной к нашему автомобилю. А где-то совсем рядом взвыли полицейские сирены. Глава 15. Врач бинтовал мою левую руку, а я поглядывал на экран телефона, который держал в правой. Изначально я собирался отправиться в участок вместе с полицией, чтобы наблюдать за всем своими глазами. Но, здраво оценив ситуацию, решил, что сначала стоит посетить больницу. Один из прибывших на вызов сотрудников оказался знакомым Бён Хо, и тот успешно договорился о своем присутствии, уехав вместе с ними. Да и знакомый адвокат Чжи уже прибыл на место, представляя интересы пострадавшей стороны. Сейчас же я ждал новостей. Свои подозрения по поводу возможного заказчика нападения я озвучил немедленно, но их требовалось подтвердить. А возможности для противодействия у противника хоть и были сильно ограниченными, тем не менее имелись. Хён Ву был в соседней палате, ему досталось намного сильнее, чем мне. Трещина в ребре, несколько серьезных ушибов и травма головы вкупе с сотрясением мозга. Как минимум, пару суток бывшему полицейскому придется провести в стационаре, а потом соблюдать строгий постельный режим и восстанавливаться. Стоило отдать ему должное, наш водитель успел вырубить одного из нападавших, а потом благополучно держался один против троих, отвлекая тех на себя. Хотя, возможно, они не так уж и рвались в бой, слыша крики своих пострадавших коллег, а потом вовсе немного расслабились, обнаружив, что на место прибыли еще две машины с подкреплением. Тем не менее, Хён Ву выложился на полную и, на мой взгляд, заслужил поощрение. Тех четверых, что убрались с места происшествия, патрульные перехватили в соседнем квартале. Пятый внедорожник, который участвовал в преследовании, но так и не добрался до места схватки, тоже нашли. Правда, пустым, его экипаж оказался сообразительнее остальных и ударился в бега, но их личности уже устанавливались. Как только наступит определенность, все будут объявлены в розыск. Спасший нас владелец лапшичной, который решил вступиться за незнакомцев в компании своего сына и одного из работников, сейчас тоже был в полицейском участке, давал показания, равно как и несколько человек из соседних домов, которые наблюдали за произошедшим. Впрочем, на здании лапшичной имелась камера наблюдения, так что, помимо свидетельских показаний, у нас была видеозапись, а сам процесс с погони оказался запечатлен десятками разнообразных средств наблюдения, как частных, так и относящихся к городской системе. Стоило врачу закончить и покинуть палату, как внутрь вихрем влетела Чжи Чен. Застыв в метре от меня, мрачно уставилась на забинтованную руку, которая была подвешена на груди. В проеме же показалась Юн Хонг, Подруга была одной из первых, кому глава Чен Интертеймент сообщила о произошедшем. Я выдавлю ей глаза, переломаю все ноги, сожгу, а пепел отправлю в космос, чтобы ничего на Земле не напоминало об этой старой суке. Оторвав взгляд от экрана телефона, я поднял глаза на Чжи, лицо которой излучало ярость. Аун Хонг осторожно прикрыла двери, шагнув вперед, остановилась рядом с подругой. У дяди были знакомые в юстиции. Если старуху упекут в тюрьму, то, знаешь, там бывает всякое. Кашлянув, я покосился в сторону выхода. Думаю, вам стоит немного сбавить тон. А Джихё в любом случае конец. Она могла отбиться от обвинений по поводу клинических исследований. Теоретически, по крайней мере. Но из такого ей не выбраться. Чжи сделала шаг вперед, впившись в меня взглядом. Тебя там чуть не убили. Ты вообще помнишь, то отродье шакала и крысы мог проломить тебе голову. Я медленно кивнул. Мог. Но ты доблестно остановила его при помощи духов, а потом окончательно вывела из строя каблуком. Неожиданно смутившись, она отвела взгляд в сторону. Зато заговорила Ун Хонг, которая сейчас с интересом меня разглядывала. Чжи говорит, ты там троих уложил обычной шариковой ручкой. Одному глаз выколол, другому шею проткнул, третьему лицо изувечил. Я пожал плечами. Повезло. Адреналин и желание выжить, тот еще коктейль, знаешь ли. К тому же, в конце концов меня одолели. Не приди Чжи на помощь, сейчас я бы вряд ли мог с вами разговаривать. Хон с улыбкой глянула на подругу, а та опустила глаза в пол, не зная, как реагировать. Хотя сказанное мной было чистой правдой. Не кинься она наперерез нападавшему и не залей ему глаза своими духами, все могло обернуться иначе. Без оружия и с одной работающей рукой, против относительно подготовленного бойца с телескопической дубинкой, выстоять было бы нереально. Нас вообще те трое спасли, что сбитыми выскочили, наконец нашлась с ответом девушка. Точно, хозяин лапшичный. Вот уж от кого я бы точно помощи ждать не стала, добавила он. Снова глянув на телефон, я тихо хмыкнул. Тем не менее, он помог. Не будь там той троицы, нас бы наверняка прикончили. Опять же, чистая правда. Пусть дубинку я поднял и двигаться мог, но против восьмерых не выстоял бы, ни единого шанса. На лице Чжи проступило выражение задумчивости. Думаешь, она хотела нас убить? Я иронично поднял брови. А чего еще она могла желать? У нападения нет никакого практического смысла. Разве что не дать нам сделать следующий ход. Но на судьбе Джихё это бы сказалось мало. Думаю, просто хотела отомстить. Глава агентства талантов с сомнением цокнула языком. Но в этом ведь нет никакого смысла. Даже если бы у них получилось, потом всех исполнителей нашли бы, и ее саму прижали бы. Я слабо улыбнулся. Представь себе ее сейчас, богатую и облеченную властью женщину, которая оказалась под таким прессингом, что не способна эффективно защититься, от которой отворачиваются, как от чумной, и не отвечают на телефонные звонки. Это в фильмах каждый крупный бизнесмен хладнокровен, умен, сдержан и реагирует на все с выдержкой познавшего дзен-монаха. На деле, люди всегда остаются людьми, будь то глава Чеболя или хозяин синего дома. Сделав короткую паузу, продолжил. Рискну предположить, у нее сдали нервы и она дала команду кому-то из лояльных сотрудников, что остались на свободе. А тот организовал все, как смог. В этом плане нам, пожалуй, повезло, секретарь Джихё был задержан вместе с ней, и лично руководить процессом никак не мог. К тому же, что-то подсказывало мне, получи он подобный приказ, смог бы переубедить свою госпожу, или попросту саботировал бы команду, прекрасно понимая, что это только ухудшит ее положение. С другой стороны, если бы тот подчинился, шансов у нас оказалось бы немного, по той простой причине, что нападение было бы организовано намного лучше. Я уже написал Мион. Она сказала, что мы можем обратиться за помощью, если правосудие вдруг забуксует в бумажных купюрах. Он посмотрела на говорившую подругу с хорошо выраженным удивлением, а я вздохнул. Втягивать в это Hyundai Group точно не стоит. У нас только прошла первая встреча с их председателем. Никому не понравится, если его примутся просить о помощи, когда сотрудничество еще толком не началось. Тем более втягивать в разбирательство с участием прокуратуры. Одна из мощнейших семейных корпораций Южной Кореи при необходимости могла уравновесить нашу переговорную позицию в диалоге с Банком Шанхая. Пусть вероятность того, что Джунса решит примкнуть к нашему общению, была пока невелика, тем не менее, она имелась. И я хотел максимально увеличить ее к моменту контакта с китайцами. Конечно, на открытый конфликт Hyundai Group не пойдут, это исключено, но само их присутствие на переговорах заставило бы отнестись к нам куда более уважительно, и я не хотел растрачивать такой ресурс, как доверие Джунсо, на добивание уже поверженного противника. Чжи наклонилась, смотря мне в глаза, они чуть не убили тебя, если для наказания этой старой суки нужна будет помощь Hyundai Group, я ей воспользуюсь, сдержав еще один вздох, который норовил вырваться из груди, я осторожно поднялся на ноги, за что сразу же был награжден яростным взглядом Чжи. Врач сказал, тебе надо отдыхать. Кашлянув, я кивком указала на стену, за которой находилась палата Хёнву. Нашему водителю едва не проломили череп и почти сломали ребро. Вот ему действительно нужно отдыхать, а я в порядке. Ничего не сломано, просто сильный ушиб. Чжи Чен возмущенно нахмурилась. И что-то там с плечевым суставом. Доктор сказал, ближайшие сутки тебе лучше провести в постели. Я усмехнулся и качнул головой. Хватит и одной ночи. Но сначала надо дождаться результата допросов. Как только они подтвердят участие Джи Хё, можно будет спокойно отдыхать. Девушка, недовольно насупившись, отступила назад. А он с некоторым сомнением посмотрела на мою забинтованную руку. Я бы предложила поехать куда-то и перекусить или выпить кофе. Но... Договорить она не успела, сразу же вклинилась Чжи. «Да куда сейчас ехать? Ты еще Саджу позови выпить или в ночной клуб. Ему отдыхать надо». Кашлянув, я покосился на дверь в палату. Если подумать, кофе – это не такой уж плохой вариант. Увидев, как раздулись ноздри Чжи, добавил, «Не думаю, что на нас нападут повторно. К тому же, сейчас с нами сразу двое охранников». Последнее было правдой. Сам Бён Хо сейчас находился в полицейском участке, где допрашивали нападавших, но вот Сун Мин и Чин Хва сидели в коридоре, да и вероятность новой атаки была около нулевой. Не знаю, где точно подручный Джи Хё отыскал этих людей, но, если не считать водителей, профессионалов среди них не было. Вот те, кто сидел за рулем, действительно были специалистами в своем деле, настолько, что смогли перехватить нас в старом квартале, координируя свои действия через голосовой чат. Как итог, после недолгого обсуждения, мы поехали к ближайшей кофейне, которую Чжи сочла приличной. Я, вместе с девушкой, загрузился в автомобиль Юнхонг, а два бывших полицейских двинулись следом на своем транспорте. После того, как мы расположились за столиком и сделали заказ, Ун подняла еще одну тему. Тот инвестиционный фонд, через который проводит свои деньги Бранна, пока ждет поступления. Скорее всего, завтра платеж придет на их счет, а потом окажется на нашем. Они покупают 10% с оценкой в 120 миллионов евро. Чжи отвлеклась от своих размышлений, посмотрев на подругу, а я улыбнулся. Как ты их убедила на такую высокую оценку? Классическая для стартапа ситуация, важна не только сумма, которую в тебя готовы вложить, но и общая оценка проекта. Грубо говоря, одни могут предоставить 20 миллионов с оценкой в 40 и забрать половину компании себе. При этом, те доли, что останутся в руках основателей, тоже будут стоить 20. Другие, могут инвестировать те же 20 миллионов, но с оценкой в 200. Получив 10% компании и резко повысив рыночную стоимость долей, оставшихся у основателей, что-то подобное произошло и сейчас. При желании, Hong Group могли бы продать свое игровое подразделение за солидную сумму. Конечно, не за 98 миллионов, но, думаю, около 70 они точно получили бы. Конечно, при продаже частями и отсутствии контроля в чужих руках до момента завершения всех сделок, Ун улыбнулась и повела правым плечом. Не поверишь, но мне и не потребовалось. Просто в беседе упомянула, что речь о 10%, а они и возражать не стали. Потом это перекочевало в документы, а после того, как мы их подписали, стало поздно. Я усмехнулся. Видимо, Феррити не обозначил своим специалистам никаких деталей. А те, услышав от Хонг фразу про 10%, решили, что именно такое и была первоначальная договоренность. Сейчас же, когда документы оказались подписаны, на самом деле было уже поздно. Сама девушка глянула на Чжи, которая все никак не могла переключиться с мыслей о месте Джи Хё, и продолжила. Слухи в профессиональной среде разошлись быстро. К тому же, мне пришлось отправить им выкладки о первых результатах нашей рекламной кампании, эффективности вложения и статистику игрового приложения. Я вопросительно приподнял брови, и Ун Хон закончила свою мысль. Теперь у меня еще два предложения от инвесторов. Один фонд хочет получить 5%, второй сразу 10%. Чжи удивленно моргнула, смотря на подругу. Я же тихо рассмеялся. Не самое ожидаемое развитие ситуации, но в чем-то логичное. Корейская игровая компания, организовавшая шумную рекламу своего первого приложения и получившая инвестиции от Европейского фонда, наверняка выглядела неплохим объектом для вложения средств. Собственно, так оно и было. Конечно, если они будут действовать разумно. Серьезные бюджеты на всех воздействуют по-разному. А в таком деле достаточно на какой-то промежуток времени потерять голову, как придешь в себя посреди пустого офиса, откуда удирает последний стажер, прихвативший в качестве оплаты принтер. Что думаешь делать? Он показательно развела руками, а рядом со столиком появилась официантка, которая принесла кофе и десерты. Когда работница заведения ушла, Хонг сделала глоток напитка. На самом деле, я хотела посоветоваться. Первый транш сделает нас одним из самых крупных подразделений Хонг Групп. Отец уже намекал, что как только деньги официально поступят, меня сделают вице-председателем по вопросам новых технологий. Если соглашусь на предложение новых инвесторов, капитализация от этого не изменится. Но вот сумма у нас на счетах станет намного больше. Дилемма была вполне понятна. С учетом моей комиссии, он могла получить около 29 миллионов евро. И в данном случае оставался только один вопрос, который стоило задать.